что с такими приятелями, как Невилл и Рон, ему трудно рассчитывать даже на 2 минуты разговора с Джоу, о которых можно будет потом вспоминать без желания немедленно уехать за границу. И все-таки, подумал он, когда они встали в очередь, выстроившуюся у двери класса, ей же захотелось к нему подойти, поговорить с ним, разве нет? Она была подружкой Седрика и запросто могла возненавидеть его, Гарри, за то, что он живым покинул лабиринт турнира 3 волшебников, тогда как Седрик погиб. Но нет. Она разговаривала с ним очень дружелюбно, не так, как разговаривала бы с сумасшедшим или лжецом, или человеком, каким-либо жутким образом виновным в смерти Седрика. И она ведь явно сама захотела подойти и заговорить с ним 2 раз уже за 2 дня. От этой мысли Гарри воспрял духом. Даже зловещий скрежет двери, ведущей в логово снега, не причинил вреда маленькому пузырьку надежды, который возник у него в груди. Войдя в класс, он двинулся вместе с Роном и Гермионой к привычному столу в дальнем конце и уселся, не обращая внимания на гневные раздраженные возгласы, которыми они все еще обменивались. «Успокаиваемся», — холодно произнес снег, закрывая за собой дверь. Этот призыв к порядку был излишним. Едва дверь захлопнулась, как безмолвие и неподвижность воцарились сами собой. Одного присутствия снега было, как правило, достаточно для поддержания тишины. «Прежде чем начать сегодняшний урок, — сказал снег, быстро подойдя к столу и оглядев класс, — я бы счел уместным напомнить, что в июне вы будете держать серьезный экзамен, который покажет, насколько вы усвоили науку изготовления и использования волшебных зелий. Хотя изрядную часть из вас, несомненно, составляют кретины, я все же надеюсь, что вы худо-бедно заработаете за сов хотя бы удовлетворительно, иначе вам придется столкнуться с моим неудовольствием». Его взгляд в этот момент остановился на Невилле, который судорожно сглотнул.